Скоро оттуда выбежал сержант и капитан, дежурившие у стола с телефонами и радиопультом. Рысью они приблизились к машине. Капитан с улыбкой отдал честь Кате и представился. Капитан Лобков Дмитрий Федорович. Катерина Семеновна Осмолова. Катя протянула ему руку. — Так вы русская? — удивился капитан. — Конечно. Только давно живу в США. — Ладно. — Забирай давай быстрей, — зыркнул лейтенант на сержанта, и тот принялся вытаскивать из багажника вторую тяжелую коробку. Капитан принялся ему помогать. — Давайте отойдем. — Катерина Семеновна, — буркнул лейтенант и первым отошел от машины на несколько шагов, напряженно наблюдая за капитаном, который взгромоздил на плечо сержанта ящик, но сам не уходил, поглядывая в сторону отошедших Кати и лейтенанта, и явно намереваясь подойти. — Дмитрий Федорович, — громко сказал лейтенант, — вдруг позвонят, а в дежурке никого. Я сейчас. Вот только с гражданкой договорю. Капитан потоптался на месте, нехотя, с явно разочарованным видом направился к дверям отделения. — Лейтенант? — А капитаном командует, — улыбнулась Катя. — Видно, вы серьезный работник. — Да его вышибут скоро, — лейтенант презрительно сплюнул. — За что ж? — деланно испугалась Катя. — За пьянку. Позавчера третьего строгача схлопотал дурачок. — Запойный он. — У нас таких песенка спета. — Так что, лейтенант, я жду решения. — Ладно, отпустим, — махнул рукой лейтенант. — Только из уважения к вам, что вы так, ну, за своих друзей переживаете, значит, вы, верно, настоящий человек, хоть и гражданка США. — Да уж не без того, — усмехнулась Катя. — Но по 200 колов штрафа я на них наложу. — решительно закончил лейтенант. — На каждого. Да — Да-да, конечно, я заплачу. Сразу согласилась Катя. Но у меня нет с собой столько советских денег. — Можно и в свободно конвертируемой, — ответил лейтенант. — Это что, по 200 долларов за каждого? — прищурилась Катя. И холодная злость окатила голову. — Да ты чокнулся, лейтенант! За такие бабки я убийц выкуплю! — На них уже дело заведено, — ожесточился лейтенант, и глаза у него сделались злыми и хищными, как у хорька. — 206-я им светит, часть вторая, между прочим, вот так, от 3 до 5. Ну, 5, конечно, не дадут, но по 3 года... Запросто влепят и не посмотрят, какие они там известные кинорежиссеры. У нас перед законом все равны, гражданка. Это вам не Соединенные Штаты. Вот так. Это же наглая грабиловка, лейтенант. По 200 зеленых на каждого. Ты что думаешь, я их сама рисую? Яростно торговалась Катя. Пойдем. Пойдем, я тебе протоколы дам почитать. — Сама увидишь, что к чему. Они одному ОМОНовцу зуб выбили, у другого все бока в синяках, еще у одного сотрясение мозга. Госпитализирован. Он сверлил Катю глазками, вдруг перешел почти на шепот. — А мне еще делиться кое с кем придется. А ты как думала? — Нет, лейтенант, это грабеж. Почувствовав неуверенность лейтенанта, твердо ответила Катя. — По 150 и ни цента больше. Даже по 150 много. — Зачем они мне сдались тогда, такие друзья? Делайте с ними что хотите. Сажайте, убивайте, наплевать. Но коробки с гуманитарной помощью, как ты выразился, мне тоже придется забрать. — Да бог с тобой, — уговорила. Обреченно махнул рукой лейтенант. — Только из личной симпатии и уважения к тебе, Гражданка Катерина Семеновна, иду на должностное преступление. Катя вынула из сумочки бумажник, раскрыла его, собираясь отсчитывать долларовые купюры, но лейтенант перепуганно схватил ее за руку, забормотал, озираясь на раскрытые двери отделения и на сержанта, появившегося на ступеньках. — Ты что, сдурела? Прям здесь собралась? Давай, давай в машину сядем. Он торопливо зашагал к «Жигулям», открыл дверцу и первым забрался внутрь. Катя последовала за ним, села вперед на водительское сиденье, отсчитала из бумажника $450 и молча подала деньги назад, не поворачивая головы. Лейтенант взял купюры, медленно пересчитал и выбрался из машины. — Только не заставляй меня долго ждать, а? — сказала ему Катя. — Та сейчас выпущу твоих кинорежиссеров. Не сомневайся! Лейтенант бодро зашагал к дверям отделения, что-то сказал сержанту, и тот проследовал внутрь помещения за лейтенантом. Катя закурила, стала ждать, нервно постукивая пальцами по баранке и поглядывая то и дело в сторону распахнутых дверей в отделение милиции. Неужели обмануть решил? Уже с холодной злостью думала Катя. Ну, я ему тогда такое устрою. На всю жизнь запомнит хорек паршивый. И она тихо охнула и чуть не заплакала от счастья, увидев выходящих один за другим Григория Круткова, Виктора и Вадима. После полутемной камеры они щурились на яркое солнце, топтались на ступеньках, негромко переговаривались. Вид у них был явно растерянный, недоумевающий. Вот Виктор что-то сказал Круткову, и все трое расхохотались. — Эй, бандиты! — закричала из машины Катя и помахала рукой. — Карета у подъезда! — О-о-о! Разом завопили бандиты и бросились бежать к машине, продолжая истошно вопить. Распахнули дверцы, забрались в автомобиль, отпихивая друг друга, пытались обнять и поцеловать Катю. Она отбивалась от их жадных рук, смеялась, кричала: «Идите к черту, кому сказала! От вас такой запах! Меня тошнит! Кончайте, ребят!» Ребята не сразу успокоились, сопели, вздыхали, улыбались. «У меня нет слов. У меня сердце разрывается от благодарности», — гудел Григорий Крутков. «Я начинаю верить в дружбу и любовь с первого взгляда, в верность и благородство. Я начинаю верить в преданность женщины». Катя вдруг вышла из машины, и друзья хором спросили: «Ты куда?» «Теперь вы подождите», — ответила Катя и застучала каблучками к дверям отделения. Она вошла в дежурку, когда лейтенант разъяренно орал на длинноволосого парня в джинсах и кожаной безрукавке. — У тебя 200 грамм марихуаны нашли, паскуда! А ты тут передо мной дурочку валяешь? Я тебя на 5 лет укатаю, ты понял, тварь немытая? Увидев вошедшую в дежурку Катю, лейтенант осекся, даже поперхнулся, проговорил, откашлявшись: — Ерёмин, уведи этого наркомана. Потом я с ним разберусь. И он повернулся к Кате. — Что такое, гражданка миссис? Что-нибудь не так? Катя подошла к нему вплотную, шепнула на ухо: — Ты протоколы забыл мне отдать. — А зачем? Я их порвал сразу. Ты чё, не веришь? Катя посмотрела на застекленное окошко, увидела в глубине запойного капитана. Он, видно, уже выпил и теперь смачно и с большим аппетитом жевал бутерброд с толстыми кружками салями. — Не верю. Катя с улыбкой посмотрела на лейтенанта, потянула носом в воздух, спросила: — Ну, как виски? Понравилось? — Водка лучше, — мрачно ответил лейтенант и ушел в отгороженный угол пошуршал там бумагами, вернулся и протянул Кате несколько протоколов. — Вот теперь верю, лейтенант. Она с той же обворожительной улыбкой взяла протоколы и направилась к выходу, обернулась на ходу. — Приятного аппетита! Не забудь за мое здоровье стопарь пропустить. И вышла, захлопнув дверь. Взлохмаченные девицы, сидевшие за металлической решеткой на лавке, переглянулись. — Во, зверь, баба! — прокуренным голосом сказала одна. Катя села в машину, потрясла протоколами, спросила. — Угадайте, что это? — О, протоколы! Ну, Катерина, солнце ты наше! — завопил Вадим, всплеснув руками. Взревел двигатель, и «Жигули» резко рванулись с места. Катя крутила баранку, изредка посматривая в зеркальце на побитые физиономии Григория и Виктора. Вадим сидел рядом с ней. Виктор открыл окно, высунулся наружу. Ветер яростно трепал ему волосы, туго бил в лицо. — Да здравствует свобода! — заорал он. «Прошу учесть на дальнейшее», — прогудел Григорий Крутков. «Коли кто-нибудь посмеет обидеть эту женщину, будет иметь дело со мной». «Молчал бы ты, обломок империи», — огрызнулся Вадим, трогая синяк под глазом и морщась от боли. «С тобой всегда в такое вляпаешься. Хорошее разделение труда. Этот мордоворот кашу заваривает, а мы расхлебываем. Имя твое в переводе со старославянского опять невозмутимо прогудел Григорий Крутков, означает лгун, клеветник. Интересно, что означает твое имя, ответил Вадим. Григорий означает, между прочим, богоугодный, коротко хохотнул Григорий Крутков и увидел, что в зеркальце на него смотрят глаза Кати. Григорий добродушно подмигнул ей, поднял вверх большой палец правой руки, что, видимо, должно было означать «отлично». — Гитару не жалко? — спросила Катя, глядя на него в зеркальце. — Жалко. — искренне огорчился Григорий. — Вот где теперь такую купишь? — Старый инструмент был. Еще мой дед играл. То-то дураку наука будет. Беззлобно ругнулся Вадим и спросил осторожно. — Витюша, насколько я понимаю, съемки на сегодня отменяются? — И на завтра тоже, — ответил Виктор и снова высунулся в окошко, закричал. — Да здравствует свобода! Ура! Свобода и демократия! Да здравствует съезд народных депутатов! Привет дорогому товарищу Горбачеву, Ельцину, Хасбулатову и всем демократическим жуликам! Катя рассмеялась. Она чувствовала себя совершенно счастливой, легкой, помолодевшей. — Братцы мои, мы обязаны отметить наше освобождение из коммунистического застенка, — прогудел Григорий Крутков, — едем ко мне. — У тебя есть что выпить? — деловито осведомился Вадим. — Нету, — гордо заявил Григорий. — И у меня нету, — огорченно вздохнул Вадим. — И у Витюни нету. — Значит, надо отовариться в ближайшем гастрономе. — У кого из нас, интересно, есть бабки? — спросил Виктор. — У нее есть. — Григорий ткнул пальцем в спину Кати. — Это благородная дама. Одолжит нам до первого моего гонорара. За Крутковым никогда не ржавела. Крутков — потомственный дворянин и долги считает делом чести. Катя снова засмеялась, и следом за ней захохотали Виктор и Вадим. «Жигули» с четырьмя хохочущими людьми свернули к продуктовой березке, где Катя была полтора часа назад. С хохотом они выбрались из машины, направились к входу. Войдя в магазин, они взяли металлические корзинки и пошли вдоль стеллажей, стали сваливать в корзинки чуть ли не все подряд. Водку, коньяк, виски, колбасу, ветчину, разные сорта сыров, яблоки, виноград, бутылочки с разными соусами, кока-колу. И больше всех старался Григорий Крутков, бард и художник. Он просто ревел животным ревом на весь магазин. Вот оно, проклятое изобилие, вот оно! Только для буржуев, только за доллары. Вот он, проклятый мирок, где властвует капитал, где правит всем золотой телец. «Ты разоришь ее, ненасытная скотина!» — крикнул Вадим. «Кончай! Моя родимая Россия!» «Когда же ты будешь жрать досыта?» Глядя в переполненную продуктами и бутылками корзину, истошно возопил Григорий Крутков.